Не ветер восточный приносит печаль, сама ты тоскою полна. И пояснение к приказу. Один кубок выпей сам, а один кубок пусть выпьет тот, кто вытащил пластинку с пионом. Вот это замечательно, засмеялись все. Кроме Дай-Юй никого нельзя сравнить с Мальвой. Дай-Юй тоже рассмеялась. Она выпила вино и бросила кости. Получилось 20 очков. И теперь должна была тащить пластинку Си-Жень. Си-Жень вытащила веточку с цветами персика, за которой следовала надпись. «Чудесные виды Улина» и стихи. «Краснеет персик, снова здесь весь год стоит весна». После этого шло пояснение. Вместе с тем, кто вытащил эту пластинку, пьют по одному кубку все однолетки и однофамильцы, а также тот, кто вытащил пластинку с цветком абрикоса. Это еще интереснее, засмеялись все. Затем стали считать, сколько кому лет. Оказалось, что Сян Лин, Цин Вэнь и Бао Чай родились в один и тот же год, а Дай Юй родилась в один час Си Жень. Но не нашлось ни одного, кто носил бы одинаковую фамилию Си Жень. «Моя фамилия тоже Хуа, и я выпью вместе с Си-Жень», — воскликнула тогда Фан Гуань. Снова осушили покупку. «О ты, которой судьба предназначила благородного мужа», — проговорила Дай-Юй, обращаясь к Тань-Чунь. «Ведь ты вытащила цветок абрикоса, так пей же скорее и не задерживай нас». «Замолчи», — вспыхнула Тань-Чунь. — «Сестра Ливань, дай ей пощечину, тебе это с руки». «Ну что ты, мне жалко ее», — возразила со смехом Ливань. «И так судьба оказалась безжалостной к ней, не дав благородного мужа, а тут еще бить ее». Раздался взрыв смеха. Когда все успокоились, Си-Жень снова собралась бросить кости, но в этот момент кто-то постучал в дверь. Одна из старух вышла осведомиться, в чем дело. Оказалось, тетушка Сюэ прислала своих служанок за Дай-Юй. «Который час?» — удивленно спросили их. «Третья стража», — послышался ответ, — «уже пробило 11». Бао-Юй не поверил и потребовал, чтобы ему подали часы. Оказалось, время действительно близится к полночи. «Я больше не могу задерживаться», — заявила Дай-Юй, вставая. «Мне нужно принимать лекарства». «Нам тоже пора», — поддержали ее другие. Однако Си-Жень и Бао-Юй запротестовали, не желая никого отпускать, кроме Дай-Юй. «Так нельзя», — возразили Ливань и Тань-Чунь. «Время позднее. Засидеться значит нарушить правила». «Тогда выпьем еще покупку и разойдемся», — решила Си-Жень. Цин Вэнь и другие разлили вино. Все выпили и приказали зажечь фонари. Си-Жень проводила уходящих до беседки струящихся ароматов, которая была расположена на берегу речки. Когда она вернулась домой, ворота заперли, и игра продолжалась. Си-Жень наполнила вином несколько больших кубков, поставила их на поднос вместе с фруктами и закусками и поднесла старым нянькам, находившимся тут же. Все были навеселе, с увлечением играли в цай-цюань, а проигравшие пели песни. Уже время наступило четвертой стражи, а пир все продолжался. Старые няньки в открытую ели и пили, при всяком удобном случае стараясь стащить что-нибудь со стола.